Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 9 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Спикер парламента НКР поздравил новоизбранного председателя парламента Южной Осетии. Советник президента НКР о сокращении числа оперативных сводок армии обороны. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят Армению 10 июня. В Ереване презентовали историю Армении Мовсеса Хореноци на русском языке. Картины Адольфа Гитлера в Германии выставлены на аукцион. Победительницей конкурса красоты «Мисс СНГ» стала представительница Армении. Итак, подробности новостного блока. Спикер Национального собрания НКР Ашот Гулян направил поздравительное послание новоизбранному председателю парламента Южной Осетии Петру Гасиеву. В письме, в частности, говорится: «От имени Национального собрания Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю вас по случаю избрания председателем парламента Республики Южная Осетия. Уверен, что ваша деятельность на столь высоком государственном посту будет способствовать поступательному развитию демократии и законодательной базы Южной Осетии, сохранению и укреплению дружественных отношений между народами Республики Южная Осетия и Республики Арцах», говорится в поздравительном послании спикера парламента НКР. Советник президента Республики Арцах Тигран Абрамян в интервью СМИ коснулся новой стратегии армии обороны НКР, в соответствии с которой вместо ежедневных сообщений о нарушениях режима перемирия предоставляется информация в недельном разрезе. При осуществлении функции по обеспечению связи с обществом, а также информированию общества на надлежащем уровне, оборонное ведомство учитывает ряд особенностей, которые непосредственно касаются безопасности. Учитываются вопросы по обеспечению общества информацией, а также информационной безопасности. Цель этого не сокрытие чего-либо от общества, а максимальная фильтрация даже теоретически доступной противнику информации, сказал советник президента НКР Тигран Абрамян. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию посетят Армению 10 июня. Об этом на брифинге вчера сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, в рамках визита сопредседатели проведут встречи с президентом Армении Сержем Саркисяном, министром иностранных дел Эдуардом Налбандяном и министром обороны Армении Вигеном Саркисяном. Они намерены уточнить ситуацию в зоне конфликта. Планируется обсуждение актуальных вопросов карабахского урегулирования с учетом состоявшейся в Москве в конце апреля встречи министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана, сказала Захарова. В рамках визита предполагается также поездка сопредседателей Минской группы в Нагорный Карабах. Неделю спустя тройка сопредседателей должна вылететь в Баку, а по итогам визита в регион на сайте ОБСЕ будет опубликовано соответствующее заявление, отметила Захарова. На днях Всеармянский фонд «Армения» завершил строительство еще одного индивидуального дома для многодетной семьи. На этот раз жилье получила семья Мисрапянов села Мирик Кашатакского района. Гугар Мисрапян в беседе с журналистами сказала о том, что в старом доме не было никаких условий. Коридор, две комнаты. А в новом доме у каждого ребенка своя комната. Միմիջանցքեր երկու սենյակեր, մի ամեն ինչ էր երկու սենյակի մեջ էր, իսկ ստեղ ամեն մեկն իր սենյակը կունենա ամենաառաջինը. Старшая дочка Астхик также рада переехать в новую квартиру. Она сообщает о удобствах, которые здесь есть и которых не было в старом доме. Նայել եմ մեր բնակարանը, հավանել եմ շատ, շատ ուրախ եմ, որ եկել ենք նոր բնակարան, հարմարանքները շատ քիչ էին, իսկ նորում ամեն հարմարանք կա, ես շատ ուրախ եմ, որ տեղափոխվել ենք այստեղ։ Отец семейства Гриша Мисрапян мечтает встретиться с благотворителем и отблагодарить его очно. Мы кайкан шнуракал ենք, որ ճանաչենք, միգուցե ցանկանանք հանդիպենք, ավելի լավ շնորհակալություն հայտնենք այդպիսի բարի մարդկանց. Ключи от новой квартиры площадью 94 квадратных метра семье Мисрапянов передал координатор офиса Всеармянского фонда Армения в Арцахе Валерий Газарян. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Уборка зерновых началась в Мартакертском районе республики. По сообщению зав. Отделом сельского хозяйства при райадминистрации Карена Ваванесяна, район был готов к этой важной кампании уже во второй половине мая месяца. Были выполнены все противопожарные мероприятия, обработаны гербицидами 330 гектаров. Для 22 механизаторов и комбайнеров были организованы семинар-совещание. Уточнено, в каком состоянии находится сельхозтехника. Проведен необходимый ремонт. Сбор урожая начался 5 июня с ячменных полей. Учитывая масштабы полей, сегодня в уборочной кампании задействовано 6 комбайнов. По данным на 8 июня, в районе урожай ячменя собран 145 гектаров. Средняя урожайность составила 24,8 центнеров с гектара. Собрано 360 тонн ячменя, отметил господин Ванесян. Уборочная кампания идет своим чередом. Карен Ванесян надеется, что без потерь удастся собрать весь урожай. В Ереване прошла презентация иллюстрированного издания книги «История Армении» Мовсеса Хоренаци на русском языке. Мероприятие состоялось на кафедре иронистики факультета востоковедения Ереванского госуниверситета. Книгу перевел Гашик Саргисян. Во время презентации с речью выступили заведующий кафедрой иронистики Вартан Восканян, представитель инициативной группы по публикации книги Карен Игитян. В Ереване прошел финал международного конкурса красоты «Мисс СНГ-2017». В красочном шоу приняли участие 24 красавицы в возрасте от 18 до 25 лет из России, Казахстана, Грузии, Украины, Армении и других стран СНГ, которые победили в отборочных турах в своих странах. Победительницей конкурса стала модель из Армении Шушан Еритян. Вчера в Ереване на площади республики состоялся большой открытый концерт российского хип-хоп-исполнителя Тимати, бесплатный для всех. На ереванский концерт исполнителя пришли более 40 тысяч человек. Подходы к площади и все прилегающие улицы были перекрыты. Картины Адольфа Гитлера в Германии выставлены на аукцион. Цена варьируется от 1 доллара до 50 тысяч долларов. Всего на аукционе представят 14 картин Гитлера. Как известно, Гитлер пытался поступить в Венскую академию искусств, но дважды провалил экзамены. Кстати, в 2016 году книга Гитлера «Моя борьба» стала бестселлером в Германии, а в России она включена в список экстремистских материалов и не подлежит публикации. Опальному экс-министру Азербайджана Зие Мамедову запретили покидать пределы Азербайджана. Крупная расправа с ним еще впереди. В скором времени будет разрушен семейный бизнес экс-министра транспорта Азербайджана. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.